Утром немцы начали контрнаступление. Денисов пошел в разведку и не вернулся. Только теперь товарищи поняли, как к нему привязались. Сидорюк вспомнил, сидит, молчит, а сердце у него разговаривает. Панин написал стихи о Денисове, хотел послать в газету, потом рассердился, порвал. Приволок языка золотушного ефрейтора и всю дорогу кричал: «Ух, гады! Какого человека загубили!» Прошло 2 месяца. Много было боев, жертв. Вернули потерянную территорию. Сидорюка тяжело ранило. Пришло пополнение. В роте мало кто вспоминал Денисова. Из пополнения никто его не знал. 2 дня дрались за Рудню. Наконец немцев вышибли. Из леса повыползали женщины с детьми. Панин сушил в хате портянки. Как когда-то в Никольском храпели товарищи, пищали крысы, и хозяйка рассказывала про немцев. Панин давно привык к этим бесконечным тоскливым повествованиям, похожим на ветер, который томится в печной трубе. Пытали, а он молчал. Бросили его у колодца, где ваша машина застряла. Весь порезанный лежал, с выпущенными кишками. Я к нему подошла, плачу. Смерть тебя принимать не хочет. Он открыл глаза, говорит: я бы рад умереть. Да не умирается. Жизнь, значит, в нем сидела. Стою я и думаю: сынок у меня такой. А тут идет немец. Он, значит, поднатужился и как плюнет в немца, кровью плюнул. Душу свою облегчил. Смотрю, а он и не дышит. Панин вдруг вскочил: стой! Да ведь это Денисов! Не спросила я, как звать. Большой был, выше тебя, а волосы черные. Женщина повела Панина на околицу. Желтели первые цветы. Во враге еще лежал снег, серый и призрачный. Здесь схоронили. Панин выстрелил из автомата. Его веселые непутевые глаза наполнились едкими злыми слезами. Джо. Я знал Джо до войны. Это был молодой пес, который, высунув язык, носился по заснеженным переулкам за Москворечье. Видимо, его предки не отличались родовой спесью. У Джо были кривые короткие лапы и косматая непомерно большая голова. Мальцева дразнили: где вы такого лауреата достали? Даже Тамара говорила: я понимаю, завести хорошую овчарку. Она любила театр и красивую жизнь, а Мальцев был сутулым, неразговорчивым филологом. Его увлекали толстые и скучные книги. Джо знал, что нельзя тревожить Мальцева, когда он сидит у стола. Порой это было очень трудно. Звонили, и хотелось с бодрым лаем кинуться в переднюю, или с кухни доносились дивные звуки — Лена скребла сковородку, но Джо не решался приоткрыть дверь. Он только посапывал от душевного напряжения. Зато когда Мальцев вставал, Джо начинал в восторге описывать по комнате круги. Этот пес был большим фантазером и жизнь пополнял вымыслом. Он закапывал камень в снег, потом разрывал воображаемую нору и упоенно мчался с добычей к хозяину. Мальцев научил его относить газету старику Гнедину, который жил в соседнем переулке, и Гнедин смеялся: в Америке пневматическая почта, а у нас, так сказать, собачья. Мальцев молчал. Он знал, что никто не поймет его привязанности к этой криволапой, кудластой дворняжке. Пришла война. и Джо очутился вместе со своим хозяином в лесу Смоленщины.